Глава третья. Минут 10 я мучился с экраном, наблюдая то дурацкие спортивные состязания, бег по пересеченной местности, то несколько вариантов концертов. Снег был совершенно прав, характеризуя их как самодеятельность. А потом догадался потребовать от экрана обратной связи. «Выполнено», — мягким женским голосом сообщил экран. Я сразу повеселел. Теперь можно было надеяться, что на просьбу показать этап развития мне больше не покажут соревнования команд смешанного возраста. От годовалых младенцев до дряхлых стариков. Этот мир явно питал слабость к спортивным игрищам и непрофессиональной эстраде. Самая безголосая земная певичка или посещающий секцию самообороны подросток заткнули бы их всех за пояс. «Хочу ознакомиться с историей планеты», — усаживаясь в кресло, попросил я. «Обобщенный курс?» «Да». «Общая продолжительность?» «Один час». «Только документальные материалы? Допустимо ли использовать игровые сцены и реконструкции?» «Ну, если они достоверны». «Подготовка». Это был не просто телевизор, конечно. Что-то вроде сетевых телевизоров, которые сейчас в каждом доме в Штатах, да и в России уже частенько встречаются. Я представил, как компьютер выискивает для меня файлы по всей планете, формируя персональный познавательный ролик, и покачал головой. Огромные затраты ресурсов. При такой доступности информации, при таком развитии техники, вести нудную войну. Давным-давно одна из сторон должна была победить. Куалькуа, компьютерная система, с которой я сейчас общаюсь, не могла быть тем самым разумом, постигшим тебя? Нет. Кратко и с явным презрением ответил симбионт. Какие мы гордые. Ознакомительный курс выполнен. Показывай. В комнате потемнело. Я вдруг понял, что изображение разливается из экрана, заполняя все вокруг. Обучающий режим. Предупредил меня экран. Вокруг был космос. Только не тот привычный, что я наблюдал из иллюминаторов корабля. Космос ядра, звездное безумие, пульсирующие огни. И диск планеты подо мной, я непроизвольно поджал ноги. Кресло оставалось последним реально ощутимым предметом. Открытие планеты, реконструкция. Планета наплывала. Вот уже я в атмосфере, вот умчусь над поверхностью. Абсолютно знакомая местность, болотистые моря, джунгли. Первая колонизация, 10 306 лет назад. Я сглотнул комок. Что? До возникновения городов-государств в Двуречии, до раннего царства в Египте, еще 5000 лет. Цивилизация тени уже существует и заселяет Вселенную. Колонизационный корабль Земли изначальной. Реконструкция. Вот это бы показать сильным расам. Посреди джунглей в круге выгоревшей земли стоит исполинская металлическая туша. Высота, пожалуй, метров 400. И такая дура садится на планеты? Первый город. Запись в архиве Земли изначальной. Вот это деду бы понравилось. Дома, дороги, поля. Носятся машины, кстати, колесные. Вдали полуразрушенный, точнее, полуразобранный конус корабля. Все верно. Когда в детстве я разбирал с дедом возможные варианты колонизации, мы на этом сходились. Корабль должен использоваться как основа для развития индустрии. Металл, причем готовый к производству. Механизмы многоцелевого назначения. Двигатели, чтобы выжигать джунгли. Оранжереи, чтобы выращивать посевы. Каюты, как временное жилище. Первый город. Раскопки. Да, вот это деду видеть не следует. Ржавый металл, едва угадывающийся в обветренном камне контуры стен. Памятник. Вот памятник сохранился прекрасно. Он изображает мужчину с победоносным выражением на лице и грозным оружием в руке. Женщину, прильнувшую к нему. Она вся воплощенная нежность и любовь. Ребенок на ее руках, с любопытством глядящий вперед. Крепкий памятник. Хороший металл. Даже ума не приложу, как он сохранился 10 тысяч лет. Первый город. 300 лет после начала колонизации. Реконструкция. Хижины. Крошечные и жалкие. Несколько каменных зданий, крытых металлом. Мимо меня проходит человек в латах, с копьем в руке. Какая-то женщина, карикатурно схожая с той, увековеченной в памятнике, низко кланяется стражнику. На месте корабля — земляная пирамида, рукотворная гора, по склону которой ползут точки. Гору венчает храм, обшитый металлом. Изображение наплывает, и я мчусь к храму. Человек в пышных одеждах стоит, высоко поднимая знакомое уже оружие. Перед ним распростертые паломники. Первый город. 1000 лет после начала колонизации. Игровая сцена, картина «Обреченная». Джунгли. Только джунгли. Угадываются очертания горы, но ничего в ней не выдает искусственной основы. А передо мной стоит человек, грязный, заросший, голый, с грубой дубиной в руках. Можно было бы и не предупреждать, что сцена игровая. Все слишком картинно, в худших традициях Голливуда. Кусты шевелятся, расступаются. Показывается зверь, не очень-то и страшный, размером и видом схожий с пумой. Наверное, и человек так считает, замахивается дубиной, угрожающе кричит. Но из-за его спины вдруг прыгает второй зверь. Крик обрывается. Кровь. Конец первой колонизации. Неужели дед был прав? И колонизация подобным образом, отдельными кораблями, без развитой связи с метрополией, обречена на провал? Или мне сейчас подсовывают то, что я готов увидеть и принять? Вторая колонизация. 4000 лет назад. Реконструкция и записи военных архивов. Может быть, местность та же самая, только ее не узнать. До горизонта стеклянисто поблескивающая поверхность. Из нее слегка выступают металлические купола. Военная база Второй империи. Реконструкция. Архивные записи менее достоверны. Ого. Небо заливает огонь, небо пылает. Над равниной всполохи силовых полей. Откуда-то появляются стремительные силуэты кораблей. Вот это бой! Первые фараоны и царь Хаммурапи объясняли подданным, что именно они владеют вселенной. Мчались на боевых колесницах, предавались любви и обжорству, торопливо и бестолково молились многочисленным богам. А настоящие боги вели свои маленькие звездные войны. Военная база Союза развития. 4000 лет назад. Реконструкция. Архивные записи недоступны. Еще интереснее. А внешне все то же самое. Равнина, стекло, металл, камень, корабли, огонь. Я просмотрел всю историю войны Второй империи и Союза развития, применительно к отдельно взятой планете. Похоже, с интервалом в 50-100 лет она переходила из рук в руки, особо при этом не изменяясь. Была небольшая игровая вставка, но суть ее сводилась к любви имперского офицера-контрразведчика и юноши, агента Союза развития. Да, именно любви. Нет, нормальный. Офицер был женщиной. Староватый и, честно говоря, стервозный, но очень обаятельный. Я даже увлекся сюжетом 5-минутного ролика и поймал себя на мысли, что хотел бы досмотреть фильм до конца. Третья колонизация произошла 2000 лет назад. С ее плодами я сейчас и знакомился. Третья колонизация. 2000 лет назад. Реконструкция и архивные записи. Кораблей на этот раз не показывали. Просто города, причем во множестве. Меняющаяся природа, джунгли на глазах засыхали и сменялись довольно симпатичными лесами. Грязевые моря расчищались, по ним начинали скользить корабли и яхты. Я невольно залюбовался происходящим. Планета на глазах становилась не просто симпатичной, а настоящим райским уголком. Из-за этого воевать? Да не сдурели эти зеленозадые экологи. Вхождение в тень. 1500 лет назад. Архивные записи. Я вздрогнул. Ничего вроде бы не изменилось. Мне демонстрировали тот же самый пейзаж. Стоп. Врата. Я почувствовал их, как стрелка компаса, магнитный полюс. Те самые участки поглощения энергии, о которых говорил корабль геометров. Раскиданные повсюду пятна. А больше ничего. 1206 лет назад. Возникновение зеленого движения. Реконструкция, архивные записи, игровые сцены. Про тень больше речи не заходило, словно упоминание было вполне достаточно, и спрашивать про это мог лишь непроходимый идиот. Я тупо смотрел на выступающих экологов, на сетования по поводу гибели первобытной эндемичной среды, на эксперименты по созданию заповедников для реликтовых форм жизни. Потом пошли эксперименты по приспособлению человеческого организма к первоначальной биологической среде. Несколько раз показывали митинги, перерастающие в столкновения и побоища. очень спокойно и сухо комментировали. Ощущение было таким, что все данные подобраны без тенденциозности. И зеленые в чем-то правы, на планете могла возникнуть собственная разумная жизнь. Но раз уж ее среда уничтожена, то надо максимально сохранить оставшиеся, а может быть и самим вписаться в пустующую экологическую нишу. Чушь, конечно, но вполне благородная. Потом, как-то очень резко, количество зеленых возросло, причем настолько, что они сравнялись с числом граждан, не желающих меняться. Меня все время не покидало ощущение, что женщины на планете заняты только родами. Население явно нарастало ненормальными темпами. Города расширялись, обособлялись зоны обычных людей и зеленых. Потом было достигнуто какое-то соглашение, и население обособилось друг от друга. Зеленые на северном полушарии, технократы, как я предпочел их называть, на южном. Поначалу это сняло напряженность. 200 лет взаимные издевки, насмешки, контроль над своей территорией, создание военных формирований. Были даже отрывки из игровой комедии, в которой обе стороны выглядели одинаково глупыми, но, в общем-то, невинными. Иногда упоминалось о тени, но всегда в контексте и путано, вроде «мы являемся самым уникальным миром тени». Что в нас необычного по сравнению с другими мирами тени? Потом зеленые, закончив переделку своих континентов и прибрежной зоны, принялись за океаны. Вот тут-то проблемы и начались в полной мере. Океаны едины, а местная флора и фауна, казалось бы, начисто стертые с лица планеты, легко и жадно захватывали пространство. Пошли взаимные упреки. Самолеты технократов выжигали цепкую чужую жизнь вдоль своей границы. Зеленые сеяли ее вдоль своей. И преуспевали куда больше. Во всяком случае, океаны уже были полностью приведены к состоянию времен первой колонизации. Все. Фильм кончился, иллюзорный мирок вокруг рассеялся. Я опять сидел в комнате перед включенным экраном. Так, информация получена. Теперь попробуем с ней разобраться. Если отбросить всю лирику, запомнив, впрочем, что в личной жизни обитатели тени ведут себя как обычные земные люди с порядочной долей мелодраматизма и вполне здоровыми эмоциями, то что останется? Есть или была метрополия, та самая Земля изначальная. «Ознакомительный курс о Земле изначальной», — попросил я. «Нет данных». «Оп. Совсем?» Тупо спросил я. Какое-то время машина размышляла. Косвенные. Земля изначальная — родина человеческой расы. Данный тезис в различной формулировке встречается в игровых сценах и архивных данных. Так, что еще можно выжать из фильма? Империя. Ознакомительный курс о Второй империи и Союзе развития. Уже догадываясь об ответе, произнес я. Нет данных. Косвенные. Две политические силы, которые вели активные военные действия в борьбе за господство в галактике. Первое упоминание около 4000 лет назад, последнее – около 2000 лет назад. В отдельные периоды более прогрессивной считалась империя, в другие – союз развития. Ты от волнения я начал одушевлять машину. Демонстрировала игровые сцены о Второй империи и союзе. Это тоже информация. Игровые сцены недостоверны, поскольку противоречат друг другу. Они не могут служить основой для образовательного курса. Логично. А если зайти с другой стороны? Ознакомительный курс по другим планетам тени? Нет данных. Ты имеешь данные только об этой планете? Да. Прекрасно. Все упоминания о мире за пределами планеты лишь косвенные. Это не просто изоляция, это какое-то равнодушие. Но ведь снег прибыл с другой планеты. Эти самые радужные мосты. Значит, связь есть? В информации просто не нуждаются. Потрясающе. Да хотя бы элементарное любопытство. Как живут собратья по Звездной империи? Даже если они не нуждаются в торговле, в обмене знаниями, но любопытство-то в них есть? Что такое тень? Тихо спросил я. Общественно-политико-экономический уклад, являющийся основой современной цивилизации. Хоть что-то. Значит, от этих данных и начнем плясать. Феодализм, капитализм, коммунизм, технократизм, тень. Когда возникла тень? Около 1500 лет назад. В чем отличие тени от предшествовавших укладов жизни? Тень обеспечивает полную свободу и счастье каждой отдельной личности. Тень предоставляет неограниченные возможности для развития и совершенствования каждого индивидуума. Да уж, умирающая от голода и жажды зеленокожая девушка посреди комфортабельной тюремной камеры, длящаяся 1000 лет война. Я задал еще несколько вопросов, но то ли не нашел верной формулировки, то ли обучающая система и впрямь не имела конкретных ответов. Оставалось лишь надеяться, что в обещанных снегом книгах будет что-то более толковое. Робкая надежда, конечно. Если информационная сеть не смогла дать ответа, то от книг тем более нечего ждать. Что еще было странного в рассказанной мне истории планеты? В общем-то, на поверхности лежали странные темпы развития. Если начальный этап выглядел воплощением человеческих представлений о звездной экспансии, то дальше творилось что-то непонятное. Ну, допустим, в период звездных войн наука могла и затормозиться. Постоянное отвлечение ресурсов, массовое уничтожение населения, периоды деградации цивилизаций. Сомнительно, но допустимо. Но потом. 2000 лет назад эта планета была колонизирована. На ней сложилось вполне жизнеспособное общество. Дальше она вошла в тень. И словно все пути развития были обрезаны. Война на уровне современных земных технологий. Быт, в общем-то, тоже. Население явно расти перестало. Сколько километров джунглей мы миновали? Абсолютно диких, пустых, никому, кроме зверья, ненужных. Городок вблизи базы выглядит нормальным, приземистым, провинциальным городом. У них что же, вся энергия уходит в вялые стычки с зелеными, спортивные состязания и музицирование? Никогда не поверю.